Не приходит ли вам на память, кто мог особенно желать ему смерти? Да кто угодно. Обезоруживающе улыбнулась госпожа Шабю. Любой из обманутых мужей, любая брошенная любовница. На свете есть еще ревнивцы. Он не получал угрожающих писем? Не думаю. Он был в интимных отношениях с женами некоторых наших приятелей, но я не вижу среди них ни одной, чей муж способен из ревности убить любовника. Не заблуждайтесь насчет Оскара. Он не был из породы пожирателей сердец. С котом, несмотря на свою внешность, тоже. Я, вероятно, удивлю вас, если скажу, что он был человек робкий и поэтому испытывал постоянную потребность в самоутверждении. И ничто его так не убеждало в своей полноценности, как сознание, что он может овладеть любой женщиной. И вы всегда были к нему так снисходительны? Первое время он все от меня скрывал. Потом я стала узнавать, что он спит то с одной, то с другой из моих подруг. Однажды я застала его врасплох с любовницей. Произошел долгий, откровенный разговор, но мы остались друзьями, теперь понимаете? Тем не менее, смерть его большая потеря для меня. Мы так привыкли друг к другу, и мы любили друг друга. Он тоже не ревновал вас. Оскар предоставил мне полную свободу действий, но из мужского самолюбия старался не вникать в подробности моей личной жизни. Где находится тело? В институте судебной медицины. Я вынужден просить вас заехать туда утром, чтобы официально опознать убитого. Куда его ранило? В грудь и живот. Долго мучился? Смерть наступила почти мгновенно. Кузнечик была при этом? Нет, господин Шабю вышел из дома первым. Значит, в ту минуту он был один? Да. У меня к вам еще просьба. Не составите ли вы к завтрашнему дню список своих приятельниц, которые могли состоять в интимной связи с вашим мужем? Вы убеждены, что стрелял мужчина? Так утверждает госпожа Бланш. Она не успела закрыть за Оскаром. Она подсматривала через дверной глазок. Благодарю вас, госпожа Шабю. Сожалею, что принес вам печальную весть. И простите, последний вопрос. Живет ли в Париже кто-нибудь из родственников покойного? Да, его отец, старик Дозире. Ему 73 года, но он все еще не хочет оставить свое бистро на набережной Турнель. Оно называется в маленьком Сан-Сере. Дозире давно овдовел и живет с одной из официанток, женщины лет 50. В машине Мегре спросила Пуэнта. «Ну как?» «Довольно любопытная особа. А вы верите тому, что она говорит?» «Безусловно. Нельзя сказать, чтобы она особенно горевала. Это придет. Может быть, уже сегодня ночью, когда она ляжет спать одна. Поплачет, вероятно, и горничная. Она наверняка спала с хозяином. Маньяк он был, что ли?» «В какой-то мере, да. Есть люди, которым такие любовные связи необходимы, чтобы поверить в себя. Его жена очень верно это подметила. Ну, едем теперь к старому Дозире. Только бы он еще не закрыл уже свой кабачок». Они подкатили к бистро в маленьком Сан-Сере как раз в ту минуту, когда седой человек в синем фартуке из плотной ткани опускал железные шторы. Сквозь приоткрытую дверь виднелись стулья, поднятые на столы, опилки на полу и грязные стопки на оцинкованной стойке. — Закрыто, господа. Нам необходимо поговорить с вами. — Со мной. А вы кто такие будете? — Мы из уголовной полиции. — Вот оно что. — Какие же у меня могут быть с вами дела? — старик нахмурился. — Ну что ж, заходите. Вошли в бистро. Дезире запер дверь. Большая печь в углу излучала тепло. «Речь не о вас, а о вашем сыне». Дезире недоверчиво смотрел хитроватыми глазами крестьянина. «И что же натворил мой сын?» «Ничего. С ним стряслась беда». «Я всегда говорил ему, не гоняй на большой скорости. Тяжело ранен. не ранен, убит».